«Ну что, двинули?» Закинув торбу на плечо, сказал я. «Подожди, Аиль, у меня к тебе вопрос», — остановила меня Мирда. «Я точно помню, что Белая ускакала из подземелья после разговора с тобой. Из-за чего она так резко собралась и уехала, честно говоря, не знаю. Я сам понял, что ее больше нет в поселении недели через две после разговора с ней. Все, что могу предположить, это как-то связано с медальоном, который я нашел у мертвой девушки. В нем было две фотографии, моя и ее. Я так думаю, это была моя мать», — предположил я. «А на медальоне были какие-нибудь рисунки или гравировки?» — заинтересованно спросила Мирда. «Гравировка ХМ была, морда зверя из кошачьих. Белая говорила, что это герб клана Авари». «Что?» — в один голос выкрикнули Элиза и Мирда. «А что не так-то?» — насторожился я. «Да то, что Авари — клан, основанный братом императора Империаль. Сука, что-то я не хочу наверх. Может и правда, ну его нах этот большой мир. Построю себе хибарку на девятом и ебать все в рот», — задумчиво пробурчал я себе под нос. «Если ты отпрыск клана Аль, то у тебя не может быть ядра тьмы. Аиль, какое у тебя ядро?» — с подозрением спросила Мирда. «Я только и мог, что открывать и закрывать рот, как выброшенная на берег рыба», — переводя взгляд с одной девушки на другую. «Войд, что делать? Эх, говори правду, а не под клятвой, вернее полуправду, про ядро Созидателя. А твои заклинания ХМ скажи, что они созданы ядром Созидателя на основе стихии тьмы, а откуда ты их знаешь, не помнишь? Просто сразу умел и все, на ходу придумал вселенец». Я пересказал слово в слово то, что посоветовал Войд, и девушки охренели еще сильнее. Мирда даже выругалась. «Первый раз на моей памяти, что, бля, ты еще и Созидатель, охуеть, да кто ты такой?» — возмущалась Мирда. А Элиза просто стояла с открытым ртом. «Для справки, если ты еще не врубился, отставим в сторону, что ты, возможно, отпрыск клана Авари. Просто объясню тебе, кто такие Созидатели. Единственные маги, которые могут создавать заклинания с нуля и модернизировать старые. В королевстве Керут их всего 3 среди 1000 магов. В Империаль не знаю, но не намного больше. Неудивительно, что тебя, скорее всего, хотели убить вместе с матерью. И могу предположить, что желает твоей смерти кто-то из родственников, чтобы не потерять высокое место, когда ты войдешь в силу. С ядром Созидателя все понятно, но вот по поводу родства с Авари, не факт. Ладно, девушки, надеюсь на вас, я вам доверился. Мы под клятвой, причем под очень обширной. Мы обещали не выдавать твоих секретов, а под этими словами может пониматься любая информация о тебе. Поэтому, по сути, нам лучше вообще не говорить о тебе с кем-либо, или мы умрем. Выгорит ядро и уничтожит сердце. Но мы сознательно на это пошли, так что все в порядке. Да уж, я не думал, что так вас подставлю. Охренел я от услышанного. Все уже, не думай об этом, вздохнула Мирда. В итоге двинулись в путь мы только через час. 10-й этаж ничем не отличался от 9-го. Такое же большое и пустое пространство. Единственное, что костей здесь было намного больше. Ну и ближе к проходу на 11-й мы обнаружили огромные кучи монстрячего говна. Видимо, местное отхожее место. Вонь стояла адская. Пришлось закрыть дыхательные пути тряпками. Но, если честно, лучше не стало. Быстренько пробежав мимо этого отвратного места, двинулись по тоннелю на 11-й. Почти дойдя до входа на этаж, мы остановились и замерли. Впереди были монстры. Много монстров. Сотни монстров. Но, постояв минут 5 без движения, заметили, что они не обращают на нас внимания, да и вообще не двигаются. Как будто это чучело, а не реальные твари. Это живые твари, и среди них многие с ядрами. Но, такое ощущение, что они лишены возможности думать. Как будто ХМ, как будто они под контролем, описал ситуацию Войд. Я быстренько пересказал это все девушкам, и мы аккуратно отошли вглубь тоннеля. Здесь были такие же комнаты, как между 5-м и 6-м. В одной из таких я первый раз медитировал. Мы выбрали одну из комнат и решили сделать привал, чтобы нормально обдумать ситуацию. Еще в группе охотников на монстров я слышала про твари, у которых есть навык контроля. Они, как правило, сами слабы, но за них сражается их армия, — поделилась воспоминаниями Мирда, когда мы расселись возле костра. «Знаешь что-то про таких тварей?» — спросил я у Войда. «Знаю только, что они не могут брать под контроль разумных. Навык ментализма, но слабенький. И что мы будем делать?» — спросил я у девушек. «Мы думали, что ты нам скажешь, «Что делать?» – растерянно сказала Элиза. «Девушки», – указал я пальцами на свое лицо, – «посмотрите на меня, вас ничего не смущает, мне 12 лет, я вам, что, тактик что ли, я могу быть стратегом, вот вам мой стратегический план, нам надо победить тварей, как вам», – саркастично сказал я. «Ты прав, извини», – опустила голову Мирда, – «иногда ты бываешь слишком взрослым, вот мы и привыкли к тому, что у тебя всегда есть какая-нибудь задумка». Я глубоко вздохнул. Стоило хорошенько обдумать ситуацию. По сути, у нас есть только один выход – планомерно вырезать этих тварей под инвизом. И эта задача полностью ляжет на мои подростковые плечи. Как я понял, если эти марионетки нас учуют, то рванут все сразу. Мы этого точно не переживем, – пересказал свои мысли девушкам. Мы стали обдумывать, как можно это провернуть. Проблема даже не в их количестве, а в том, что каждый раз расстояние до следующих тварей будет увеличиваться и, в определенный момент, мне просто не будет хватать минуты купола на то, чтобы просто добежать до живого монстра. Тогда в Айду пришла идея проверить, с какого расстояния существа начинаю агриться. И эта идея оказалась гениальна. Оставив девушек в комнате, я отправился рисковать своей шкурой. Войк предложил такой план. Подходить маленькими шажками к тварям и, как только кто-то из них отреагирует, отпрыгнуть назад и кастовать купол. Так как купол не пропускает ни запахов, ни звуков, тварина просто потеряет меня. Подбираться к тварям я стал с 50 метров, маленькими шажочками, буквально на длину стопы. Расстояние определял Войд. У меня самого с пространственным мышлением была беда. Первые изменения произошли на расстоянии, примерно, 10 метров. У ближайшей твари стали раздуваться ноздри. Дальше я рисковать не стал. Это была вполне приемлемая дистанция. Вернувшись назад, я рассказал о результатах. «Слушай, Аэль», — обратилась ко мне Мирда, — «а почему ты не используешь накопители?» В этот момент перед глазами возник маленький человечек и сделал рука лицо. «Точно. Ладно, ты про них не подумал, но как я умудрился про них забыть?» — спросил сам у себя Войд. «Это как ты с человечком сделал?» «Да я всегда так мог через симбианта. Так что там с кристаллами?» — спросил я. «А, точно. Ты можешь увеличить время нахождения под куполом с помощью накопителей. То есть все эти эксперименты бесполезны? Не совсем. Если использовать много кристаллов, можно сжечь каналы. Не забывай, что мана будет не твоя родная. Заемная мана разрушает каналы, ведь прежде, чем использовать, ее надо впитать и преобразовать. Я не советую тебе использовать более одного стандартного калиброванного кристалла в день, с учетом прокачки твоих каналов. Короче, это мне не особо поможет. Значит, пока вообще их использовать не буду, но один накопитель на всякий случай возьму», — сделал выводы я. Пересказав свои и Войда мысли по поводу накопителей, девушкам я предложил попробовать отстреливать их из арбалета. Никто не был против, ведь если получится, то мы нехило ускоримся с уничтожением тварей. Я забрал арбалет у Элизы и пошел экспериментировать дальше. Выстрел я произвел с 20 метров, промахнулся, но болт все равно нашла цель. Попал прямо в череп. Монстр завалился, не издав ни одного звука. Подойдя на минимально допустимую дистанцию, я убил еще несколько тварей выстрелом в голову и пошел обратно. «Сработало», — сев рядом с костром, сказал я. «То есть ты будешь убивать их из невидимости, а мы отстреливать из арбалетов?» — заключила Мирда. «Да, только я советую убивать их с первой попутки. Лучше сразу в голову. Есть шанс, что, если тварь просто ранить, она может напасть. Ну что, пробный заход, Аэль? Давай я сбегаю за вторым арбалетом». Возле форпоста было несколько неповрежденных. Они хоть и не такие легкие, как этот, но я справлюсь. «Час нам все равно ничего не даст, а я как раз за это время успею», — предложила Мирда. Подумав, я согласился с девушкой. «Дальнобойное оружие лишним не бывает. Бери тогда два, с вами постреляю. Хотя знаешь что, не получится вам стрелять в разных тварей. Надо, чтобы один стрелял, а второй его страховал на случай промаха или выживания твари. Так что бери один арбалет», — решил я. Через некоторое время Мирда отправилась в путь. Мы остались с Лизой возле костра. Сидели и молчали. Девушка изредка поглядывала на меня, думая, что я не вижу. «Аэль», — сказала Лиза и замолчала. «Что?» — через некоторое время спросил я. «Тебе нравится Мирда?» Я аж слюной подавился от такого вопроса. «Зачем девочке в 11 лет, ладно, почти в 12, задавать такие вопросы? Ну, вообще-то здесь в 14 уже семьи заводит, по крайней мере простолюдины. У некоторых девушек к 16 годам уже два ребенка бывает, подслушав мои мысли, пояснил мне Войт. Немного помолчав, я честно ответил, да, она красива, у нее хороший характер. По первому впечатлению кажется, что она не предаст, но, ты же понимаешь, что это ничего не значит. Я еще молод, чтобы о таком думать. О каком, таком? Когда мы раздевались возле купальни, я заметила, как ты с восхищением на нее смотрел. У тебя даже, запнулась она, у тебя даже штаны оттопырились. Возмущенно изрекла она, блин, мне еще ревнивых речей от 11-летней девчонки не хватает, подумал я. Ну а как ты хотел, девушки, зараэгоистки до мозга костей, самая сложная раса в плане отношений, а львы, люди и большинство других рас совершенно спокойно относятся к гаремам, но не зары. Случалось, конечно, что они делили партнера с другими женами или мужьями, но это крайне редкий случай. Главное, чтобы из-за такой глупости Лиза не поругалась с Мирдой, как будто ты ее жених. Глава 17. Войт, я не умею в отношения. Что мне делать? Меня накрыла паника, я вообще-то закостенелый холостяк и не особо понимаю, что делать в таких ситуациях. Ну а у тебя пиздец, если она сама не остановится, то, если даже ты ее пошлешь, ничего не изменится. Можно будет смело называть ее сталкером, обрадовал меня Войт. Я успокоился, подумал и решил, что не буду юлить, а буду говорить, как есть. Не хватало мне еще оправдываться перед симпатичной, но все же пиздючкой. И что ты хочешь услышать? Да мне нравится Мирда и да, у меня на нее встает. Когда-нибудь у меня и на тебя встанет, когда ты покруглеешь в нужных местах. Элиза схватилась за грудь, которой нет, заплакала и отвернулась. Бля, Войт, что происходит? Я в дешевой турецкой мелодраме или у меня бред? Я как представлю, что в моем мире третьеклашка высказывает мне, что я, тварь такая, пялюсь на училку похотливым взглядом, а на нее даже не смотрю. Меня от этих мыслей в дрожь бросает, представил я и мне не понравилось. Опасная девчонка, такая и под каблук загнать может, ответил Войт на крик моей души. Не зная, что делать, я просто подсел к ней и обнял за талию. И, видимо, сделал я это зря, так как она сразу перестала плакать и повернулась ко мне, уставившись горящим взглядом. Манипуляторша, ты попал, братан, заржал Войт. Я собрался с мыслями и попросил Войда, чтобы он подкорректировал гормоны в сторону безразличия. Ты хочешь поругаться или что? Я не понимаю, чего ты хочешь добиться, сказал я холодным тоном. Элиза, видимо, поняла, что перегнула, вытерла слезы и села в полоборота ко мне. Извини, сказала она, я перегнула, да, да, ответил я. Я хотел убрать руку с ее талии, но она схватила ее и оставила на месте. Не убирай, пожалуйста, мне страшно. Я согласилась идти с тобой, но сейчас понимаю, что не готова. Что я смогу сделать, если на меня нападет тварь? Ничего, я хочу стать сильной. Не так, мне надо стать сильной. Не переживай, мы с Мирдой поможем. Ты будешь сильной, попытался успокоить я Элизу. Спасибо, Эль, эти слова очень важны для меня. Я понимаю, что ты меня не знаешь, но ты мне понравился. Я даже готова делить тебя с Мирдой, но не отталкивай меня сейчас. Может, позже я сама пойму, что заблуждалась, и оставлю тебя в покое. Блин, что ты несешь? Я в шоке. Убейте меня, слушая ее монолог, думал я. В этот момент вернулась Мирда и, по сути, спасла меня. Я быстренько отсел от Лизы и сделал вид, что все так и было. Мирда не обращала на нас внимания, просто кинула два арбалета и еще одну торбу. Все же взяла два, спросил я, на всякий случай, вдруг с одним что-то случится. В торбе запасные болты, пояснила Мирда. Ну что, отдыхай и делаем пробный заход. Мирда села и повесила котелок с водой над костром. Элиза даже вида не подала, что мы здесь общались на важные темы. Очень умная девочка, серьезным тоном сказал Войт, согласен, и хитрая. Такая, если будет верна, глотку за важного ей человека порвет. И не скажешь, что она так молода, высказал я свои мысли. Здесь дети взрослеют рано. Да и она с родителями путешествовала, значит, многое видела и слышала. В караванах чего только не происходит. Около 2 часов мы просто сидели и отдыхали. Но пришло время действовать. Мирда взяла один из больших арбалетов и колчан с болтами. Решили, что лишнее брать не будем. Вдруг придется бежать. Элиза также вооружилась арбалетом, только магическим и легким. Болты были уже на бедре. Ну а я вытащил кинжал, оставшийся мне от матери, и двинулся первым. «Давайте сначала я попробую под невидимостью одного убить», — указал пальцем на тварь, «а вы страхуйте. Если все пройдет нормально, то начнете отстреливать всех в подряд». Я подошел к первому монстру под куполом и, влив пустотную ману в кинжал, воткнул в глаз по самую рукоять. Связь мозга с телом нарушилась, и тварь тут же рухнула мне под ноги. Соседние монстры никак не отреагировали на смерть одного из них. Они точно под контролем, но много ограничений. Видимо, кукловод должен был чем-то пожертвовать, чтобы взять под контроль такое количество особей. Только есть одна загвоздочка. Мне не верится, что такое количество монстров мог подчинить обычный монстр, даже если у него прокачанное ядро. «Их же здесь сотни», — высказал свои опасения Войд. «Не будем девушкам об этом говорить, чтобы не пугать». Я подхватил тело твари, затащил под купол, и оно тоже исчезло. Дойдя до девушек, я отключил купол и кинул тело перед ними. «В этом ядро», — ответил я на непонимающие взгляды. Вырезав ядро, я попросил девушек попробовать убить тварь самим. Как оказалось, Мирда прекрасно стреляла из арбалета и в стоячую цель попадала без промахов. Элиза ее страховала. Мы решили отстреливать монстров, идя по спирали влево. Я убивал под куполом сколько успею. Войд следил за временем. Потом возвращался к девушкам, и приходило их время, пока я восстанавливал ману. Мы старались не тратить время на отдых, так как тварей было очень много, и это нам аукнулось. При очередном выстреле, который Мирда делала уже на автомате, рука девушки дрогнула от усталости, и болт попал в надбровную дугу, не пробив череп, и тварь, очнувшись, побежала в нашу сторону, цепляя своей тушей еще двух баргистов. Они покачнулись и побежали за первым. Войд быстренько вкачал мне гормонов, чтобы я не поймал ступор, и я, врубив купол, помчался на твари. Первую тварь я пропустил, так как видел, что Мирда вытащила меч и врубила ауры, а Элиза подняла запасной арбалет для подстраховки. Я понимал, что не смогу убить сразу двоих, так как опыта у меня не было совсем. Поэтому, посоветовавшись с Войдом, я срезал кинжалом правому баргисту обе левые лапы, переднюю и заднюю, а потом на развороте воткнул лезвие левому в хребет. Первый рухнул на бок, так как потерял опору с одной стороны, а у второго отказали задние лапы. Добить их не составило труда. Обернувшись, я увидел, что девушки тоже справились. «Нам надо отдохнуть, или мы подохнем», — констатировал я. «Согласно», — упав на спину и раскинув руки и ноги звездой, — ответила Элиза. Мирда тоже махнула головой, соглашаясь с нами. Вернувшись в наш временный лагерь, мы поели и решили немного поспать. Первой на карауле осталась Мирда, а мы с Элизой через минуту уже спали. Вторым караулил я. Элизу будить не стали. Ей было тяжелее всех, так как энергия от ядра, пока что, ее не подпитывала. Так мы и продолжали потихоньку уничтожать твари, вытаскивать ядра, есть, пить, отдыхать и по новой. Но без проблем нам так и не удалось зачистить этаж. Ближе к концу нашей импровизированной спирали убитая тварь, когда падала, задела несколько монстров своей тушей, и они, очнувшись, сразу рванули к девушкам. Так как в центре они стояли довольно кучно, каждая бегущая тварь задевала все новых и новых, и на Мирду с Элизой понеслась целая толпа особей в 15. Я рванул за ними, стараясь не тратить время на убийство, а просто подрубал им лапы. Но большая часть все равно пробежала мимо меня. Мирда включила щит и ускорение, задвинула Элизу за спину и начала отбиваться от тварей. Первые 5 монстров не успели ее даже коснуться, как умерли, но остальные, за счет количества, смогли ее атаковать. Элиза страховала ее сзади болтами, но этого не хватало, так как, чаще всего, она промахивалась и попадала куда угодно, но не в голову. Одна из тварей, зайдя сбоку, бросилась на Мирду, которая не успела среагировать, и вцепилась девушке в ногу. Щит спас ее, но пока она отвлеклась на тварь, которая укусила за ногу, другой баргист прыгнул и укусил ее за руку. И в этот раз щит также не подвел. Убив первого монстра, Мирда уже замахнулась на второго, но с противоположной, от первой твари, стороны выскочила еще одна и попыталась вспороть когтями девушке бок. В этот раз щит не выдержал. Мирда, воткнув меч во вторую тварь, почувствовала, как щит не выдержал, и ей вспороли бок. Элиза в этот раз не подвела и попала отпрыгнувшей твари прямо в глаз, но Мирда уже была ранена. Я на всех парах, под куполом, подбежал к девчонкам и начал кромсать твари со всей доступной мне скоростью. Было видно, как Мирда начала замедляться, лицо ее стало бледнеть. Добив твари возле девушек, Я рванул к калеченным и быстро угомонил их ударом в голову. Осмотрелся, убедился, что очнувшихся тварей больше нет. Побежал к Мерде, которая осела на колени. «Ляг, дай посмотрю», нажав девушке на плечи, я уложил ее на пол. Задрав жилетку и вспоров кинжалом рубаху, осмотрел рану. Выглядело все хреново. Рваные куски кожи и мяса свисали лоскутами. Кровь текла ручьем. Я достал из сумки чистые тряпки и передал их белой, как мел, Элизе. «Прижми к ране со всей силой и держи». Девушка выполнила мою просьбу. Мерда сначала застонала, а потом закричала. Элиза начала плакать, а я, от нахлынувших на меня чувств, вскочил и начал ходить из стороны в сторону. Я тупо запаниковал. «Аэль», слабым голосом произнесла Мерда, «позаботься о Элизе. Мне уже не помощь. Рана слишком серьезная. Я ее даже не слышал. В голове у меня бухало сердце от волнения. Я выкручивал руки, не мог найти себе места. Но, когда Мерда затихла, я кое-что вспомнил. Попросив Вайда привести меня в порядок, я почувствовал приток нейромедиаторов и стал успокаиваться. «Элиза, а ну-ка отойди». Достав из мешочка два ядра монстров второго ранга, я вложил их в руку Мерды и сжал ее кисть в кулак. Круглиши треснули и монобурным потоком заструилась по руке девушки. Дыхание у нее выровнялось. Рана перестала кровоточить и покрылась коркой, но постностью не зажила. «Помоги мне дотащить ее до убежища», — попросил я у Элизы. С горем пополам мы донесли девушку до комнаты. Собрали все тряпки и постелили на пол. На них уложили Мерду. Я сделал ей перевязку. Элиза, поняв, что Мерда не умрет, перестала плакать и паниковать. «И что теперь будет?» — спросила Элиза почти шепотом. «Мы ее вылечим. Не переживай», — улыбнулся я ей. «Как ты догадался? Даже я об этом не знала». «Ну, я узнал об этом случайно. На пятом этаже меня укусил Баргист. Я перевязал рану и позже, сломав ядро, почувствовал, что рана начала чесаться. Сняв повязку, увидел, что рана затянулась. Вот я и подумал, если ядро первого ранга затянуло мою рану за несколько секунд, то два ядра второго должны помочь вылечить такой ужас». Элиза улыбнулась и посмотрела на меня. «Спасибо, Аэль, ты не представляешь, как я тебе благодарна. Если бы она умерла, то я, наверное, сошла бы с ума. После смерти родителей она для меня самый близкий человек. Она хороший человек. Я не хотел бы видеть ее смерть», — искренне ответил я. Глава 18. Выхаживали Мерду мы 3 дня. Каждый из этих дней она впитывала 2 ядра второго ранга. В себя она пришла на следующий день после происшествия. Элиза рассказала ей все, что было после того, как она потеряла сознание. Мерда молча смотрела на меня, а из ее глаз катились слезы. Взгляд ее неуловимо изменился, и я не могу определить, какая эмоция там была. На секунду мне показалось, что там зажглись огни фанатизма. Надеюсь, я ошибся. Я подошел к ней, сел рядом и взял за руку. «Как ты?» — поинтересовался я у Мерды. «Спасибо. Благодаря тебе я не умерла. Не плачь, пожалуйста, все уже позади. Теперь мы будем намного аккуратнее. Я виноват перед вами тем, что сорвал вас со мной. Вы вполне могли с наемницами добраться до города. Я вас сбил. Ты не виноват, Аэль. Это было наше решение», — посмотрев на Элизу, сказала Мерда. «Тем более ты рассказал об одаренности Элизы. Это уже окупило все трудности». «Трудности? Да ты чуть не умерла», — воскликнул я. «Но ты же меня спас», — с серьезным видом, глядя мне в глаза, сказала Мерда. «Спас», — глубоко вздохнув, ответил я. «А если бы нет, как бы я смотрел в глаза Элизе?» — указав пальцем на девчонку, сказал я. «Спас бы», — утвердительно сказала Мерда. «На самом деле, говоря это все, я не испытывал тех чувств, которые вкладывал в слова. Ну, умерла бы и хер с ней, хотя чуть-чуть было бы жалко. Она все-таки добра ко мне, да и радует глаз, в походе, своей красотой. Это у тебя просто начался отходняк, чувства притупились, поэтому ты сейчас так думаешь. На самом деле ты Мерду не бросил бы в беде», — пояснил ситуацию Войд. «Да я понимаю, что это не совсем мои мысли, но сейчас я думаю именно так. Какое-то безразличие ко всему», — безразлично сказал я. «А ты просто ляг и поспи. Часов через 8 придешь в норму. Я могу поправить, но потом откат будет еще хуже», — посоветовал мне Войд. «Пожалуй, лучше сон», — согласился я с Войдом. Сказав девушкам, что я очень устал и мне надо вздремнуть, лег и сразу же вырубился. Проснулся я через 9 часов. О количестве сна мне сообщил Войд. «Ты прям как фитнес-браслет. Может, и фазы сна определяешь?» «Вообще-то да. В симбионте есть такие функции. Кстати, я потихонечку разбираюсь в функциях. Скоро смогу, на время, разгонять твое мышление за счет гормонов. Но откат будет сильный. А без откатов можно, или ты китайский браслет. Тут я почувствовал тошноту на несколько секунд, но вскоре все прошло. Будешь издеваться, на постоянку включу тебе тошноту. Я все понял. Не гневайся, а великий и ужасный, в шуточной форме произнес я. То-то же усмехнулся Войт. Ну как там девчонки, уже в норме. Мерда впитала два ядра и рана почти полностью зажила. Завтра еще два и даже шрама не останется, хотя вру, останется. Но у лекаря можно будет все убрать. Дни пролетели довольно быстро. Я ходил и небольшими пачками успокаивал твари, а Элиза ухаживала и приводила в порядок мерду. К полному выздоровлению девушки, я почти всех убил. Когда мне не хотелось заниматься умерщвлением монстров, выковыривал ядра. Набралось их нехило так, 156 первого ранга и 33 второго. Когда Мерда полностью пришла в себя, я отложил 14 нужных ей ядер и отдал. Я же говорил, что в накладе ты не останешься. Кстати, какая у тебя стихия? Кровь. Именно поэтому я так быстро потеряла сознание. Моя скорость и щит напрямую зависит от количества крови и жизненной силы, содержащейся в ней. Мерда взяла мешочек и открыла его. Глаза ее расширились, а потом на губах растянулась улыбка. «Спасибо, Эль, это сделает меня сильнее. Я так понимаю, здесь все, что мне нужно». «Да, до 20 тебе осталось 14. Без сознания ты впитала только 2,4 за эти дни». «Поняла, без этой авантюры я бы еще не скоро подняла ранг». «Офигеть, я буду третьего ранга», — обрадовалась девушка. «А ты еще спрашиваешь, стоило ли оно того?» «Конечно стоило». Настроение девушки моментально улучшилось, а глядя на нее, Элиза тоже улыбнулась. «Ну что, добиваем твари и двигаемся дальше?» – спросил я у девушек. «Ага», – согласились они со мной. «Твари мы добили буквально за час, достали еще одно ядро второго и 5 первого ранга и пошли к тоннелю. Почему мы не проделали просто проход до тоннеля? Не хотелось оставлять за спиной потенциальных врагов. Вдруг тварь, которая их контролирует, спустит баргистов на нас?» Поэтому решили убивать всех. В тоннеле ни одной твари не было, но мы все равно шли максимально осторожно. Я даже пару раз включал купол и делал разведку, но в тоннеле никого не было. Выйдя в пещеру 12 этажа, мы также никого не обнаружили. Здесь пространство было еще больше, чем на предыдущих этажах. Мы пошли вперед. С приближением к концу пещеры появилась одна странность. На своде пещеры, кроме голубых, стали появляться розовые кристаллы, накопители. Чем дальше мы продвигались, тем больше было накопителей. Причем размер их удивлял. Девушки смотрели на все это богатство широко открытыми глазами и мечтательно улыбались. Не дойдя до конца пещеры метров 500, мы увидели вдалеке огромный кристалл, накопитель, длинный метров 10, который свисал со свода и упирался в арку, высота которой была метра 3. Она вся была покрыта неизвестными мне письменами. В центре арки крутился водоворот серого цвета. «Это не активированные портальные врата», — пояснил мне Войд. «Я был заворожен красотой и какой-то новизной этого явления. Ведь такое я вижу впервые». «Стой!» — прокричал Войд. Я резко остановился и придержал девушек. «Присмотрись!» Слева и справа от арки указал, куда смотреть Войд. Я всмотрелся в темноту возле портала. Там, по три с каждой стороны, стояли твари. Вроде бы тоже баргисты, но размером раза в полтора больше тех, что были на 11-м. «Это твари третьего ранга», — пояснил мне Войд. «Дамы, у нас проблемы», — объяснил я, — «почему мы остановились, девушкам, впереди 6 баргистов третьего ранга. Нам жопа», — не особо сдерживаясь, — сказала Мерда. «Да не паникуй ты, давайте сейчас на привал, а там что-нибудь придумаем. А ты точно пацан?» — с ядом в голосе, — сказала Мерда. «Вау-вау, ну хочешь, командуй ты, я же не против, извини, просто монстры третьего ранга очень опасны, мы на них полноценный рейд из 6 человек собирали, ты в своем праве, но не бросим же мы нашу авантюру на полпути, в принципе, если мы просто соберем накопители, которые тут везде, нам хватит на всю жизнь, даже детям и внукам останется, мы сможем даже титулы купить, но, я согласна, надо идти до конца». «Элиза, ты как?» – спросила Мерда. «До конца с Элем». «Я дала слово», – с серьезной моськой сказала девушка. «Тогда возвращаемся немного назад, там подыщем удобное для привала место». Увидев ровную площадку, мы скинули торбы и начали готовиться к отдыху и обсуждению плана, которого пока нет. Войт, есть идея? Хаем, вообще есть одна идейка, сказал вселенец и замолчал. Ну хорош, говори, не издевайся, театрал. Слишком долгие у тебя паузы, попенял я Войду. Ладно, план такой, с помощью маны пустоты делаем узкий проход в любой из стен, чтобы эти туши не могли пролезть. Ну а далее, как по накатанной, ты огришь одного из монстров, забегаешь в проход, ждешь, пока эта тварь не застрянет. Ну, а потом, напитываешь кинжал маны и кидаешь, как в того первого, убитого тобой, крыса. Какой бы частью кинжал по нему не попал, смерть неминуема, разложил по полочкам Войд. Я пересказал план девушкам. А нам что делать? Спросила Мирда. Вам мы тоже сделаем убежище и, если тварь не сдохнет, вы добьете ее из арбалетов. А чем ты будешь их убивать? Спросила с интересом Элиза. Тебе все расскажи, есть у меня секретик. Еще один, да сколько у тебя их, возмутилась девушка. Я понимаю, что любопытство не порок, но все же придержи коней. Я тебе муж, чтобы отчитываться перед тобой, психанул я. Ладно, извини, перегнула. Принимается, успокоился я. А ты прям грозный шкет, надув щеки, дразнила меня Мирда. Ну ты хоть не начинай, хорошо, хорошо. Я пошутила, улыбнулась девушка. Посидев на привале около 4 часов, мы приступили к работе. Я разрушал породу и дробил ее на небольшие куски. Девушки сделали себе волокуши и оттаскивали камни от будущих укрытий. Времени ушло много, примерно 2 дня. Но, зато в процессе, у нас рождались правильные мысли, которые помогут нам в случае непредвиденных обстоятельств. Например, Мирда предложила в конце убежища сделать расширение, чтобы там можно было развернуться, установить в начале расширения заслон из камней, чтобы можно было за ним укрыться в случае, если у твари есть дальнобойные атаки. Ни я, ни Войд, кстати, об этом не подумали, а ведь это очень важная деталь, но рано или поздно любая работа заканчивается. Вот и у нас все получилось. Перед самим рейдом на твари, мы решили хорошенько подкрепиться и полноценно выспаться. Ну, что, как думаете, справимся? Спросил я у девчат, чтобы разбавить тишину. А у нас есть выбор, конечно, да, продекламировала Мирда. Интересно, что там за арка? Спросила Элиза. Ну, по всей видимости, портал или портальный вход, ответил я. Да это понятно. Я имею в виду, куда он ведет. Подняв взгляд вверх, пояснила Элиза. Вот мы и узнаем, когда туда попадем, приободрил я девушку. Не факт, что мы туда попадем. Воронка серая, а значит портал не активирован. Как его заставить работать, вряд ли кто-то из нас знает. Об этом подумаем, когда избавимся от монстров. А пока потренируй меня, дорогуша, засмеялся я. Ах ты сорванец, ну держись, схватив меч, вскочила Мирда. В этот раз девушка подошла к обучению более серьезно. Показала стойки, научила правильно держать меч, обозначила базовые движения, разделила урок на атаку и защиту. А почему сразу не показала мне все это? В конце занятия спросил я. Я должна была посмотреть, на что ты способен, как двигаешься, куда смотришь и так далее. Из этих наблюдений я и составляла план тренировок. На поверхности, в нормальных условиях, мы бы вообще начали с физических упражнений. Но, я понимаю, что тебе нужно сейчас хоть какую-то базу освоить. Так что не буду тебя терзать здесь забегами и другими полезными упражнениями. Ну хоть за это спасибо. Аэль, глава 19. После окончания подготовки, мы еще раз все обдумали и пришли к выводу, что у нас все должно пройти штатно. Девушки сразу засели в своем убежище, зарядили арбалеты и приготовились меня страховать. Я медленно приближался к тварям. Было страшновато. Одни пасти с клыками по 5 сантиметров чего стоят. Я как представлю, что они входят в мою нежную плоть, аж передергивает. Взяв камень небольшого размера, чтобы было удобно кидать, я подошел на расстояние 15 метров и швырнул ближнему баргисту в голову. Сначала, я думал, что этого недостаточно, так как тварь никак не отреагировала, но, как только я потянулся к следующему камню, монстр замотал башкой и стал осматриваться. Увидев меня, тварина зарычала, прям как пес, и рванула с места. Ну, а я, конечно же, побежал от нее к месту спасения. Забежав, в последний момент, в самодельную расщелину, я, на всякий случай, спрятался за камнями. Подождав немного, выглянул. Тварь билась в бешенстве о стены убежища, но проход был узок для нее. Ни магию, ни навыки она почему-то не применяла. Может, еще полностью не очнулась. Я напитал кинжал маной под завязку и бросил в голову монстру. Так как расстояние было небольшим, попал прямо в черепушку. Мозги вперемешку с кровью и костями брызнули во все стороны, и настала тишина, которую нарушали лишь булькающие звуки, доносящиеся из пасти монстра. Я аккуратно подошел к твари, пнул ногой, удостоверился, что монстр сдох и вырезал ядро. Оно было в два раза больше, чем перворанговое, синего цвета с тремя рубцами. Выйдя из убежища, я подобрал кинжал и пошел к девушкам. Это было красочно, выглянув, сказала Мирда. Ага, я и сам не ожидал такого эффекта, согласился с ней я. Ну что, сразу второго? Спросила Элиза. Дайте прийти в себя, буквально 10 минуточек. Немного передохнув, мы продолжили. Иногда было страшно, так как у некоторых тварей оказались очень неприятные способности. У одного даже были не сильные пси-волны. Когда он их применил, мне очень захотелось подойти и погладить его, положить руку ему в пасть. Но крик Вайда внутри сознания привел меня в чувство, и монстр умер, поперхнувшись кинжалом. Но самый сложный противник был пятый по счету баргист. У него была способность плеваться кислотой. Вроде ничего страшного, когда ты за кучей камней, но эта жижа разлеталась мелкими каплями и прожигала все, чего касалось. Мне капли попали на макушку и клок волос слез вместе с кожей. Я не стал ждать повторного плевка и убил монстра. Пришлось впитывать ядро, чтобы восстановить кожу. «Тебе больно?» – спросила Лиза, осматривая рану. «Да ладно, бывает. Производственная травма, так сказать», – выпендривался я, хотя было неприятно. «Ну, что же, нашу цель ли нас разделяет всего одна тварь? Отдохнем или сразу убьем ее?» – спросила Мирда. «Давайте сразу, а потом привал», – решил я. «Последнего баргиста мы убили почти штатно. Правда, кинжал влетел ему в грудь и сразу он не сдох, но девчонки его добили. У нас на руках было 6 ядер третьего ранга. Мы решили пока не подходить к арке. Не спеша, побрели к нашему импровизированному лагерю. Ну, что, еда и сон, а потом изучаем арку? Угу, согласились со мной девушки. Мирда, сколько тебе до третьего ранга? Поинтересовался я. Еще 10 ядер. Не знаю, что нас ждет дальше, но может нам подождать, пока ты поднимешь ранг? Спросил я. Очень долго. 5 дней. У нас нет столько еды, а туши баргистов на второй день протухнут, так что не получится. Тогда предлагаю сбегать к горячему источнику, набрать воды, а потом уже соваться к арке, предложил я. Так и сделаем, только всем идти не надо. Я одна сбегаю, сказала Мирда. Хорошо. Мирда вернулась быстро. Ее не было чуть больше часа. Элиза, в этот раз, вырубилась сразу после ухода Мирды, так что мозги мне никто не выносил. Мы с Мирдой немного пообщались ни о чем и тоже легли спать. Проснувшись, мы напились отвара, взяли оружие и двинулись к арке. Подойдя к порталу, я почувствовал, как на меня начала давить неведомая сила, как будто воздух становится более плотным и увеличивается гравитация. Войт объяснил, что это и есть концентрированная мана. Чтобы питать портал, ее надо много. Арке непрерывную подачу маны обеспечивал тот самый огромный накопитель, который упирался в ее верхушку. Подойдя почти впритык, мы стояли с раскрытыми ртами и рассматривали этот волшебный портал. Завораживающее зрелище. Я пытался рассмотреть рисунки и знаки на колоннах арки. Тем же занималась и Мирда, а вот Али затянула руку к воронке в центре. «Стой!» Попыталась мы остановить девушку, но было уже поздно. Рука Элизы уперлась в барьер, так и не дотронувшись до воронки, и вроде как ничего не произошло. Успокоившись, мы подошли к Элизе и поняли, что все же что-то не так. Воронка начала замедлять свое вращение и, через некоторое время, остановилась. Внезапно, все узоры на арке вспыхнули красным светом, и воронка вновь начала раскручиваться, только уже в другую сторону. За порталом что-то вспыхнуло, и мы решили посмотреть, что это было. Заглянув за арку, мы увидели кокон, соединенный пуповиной с воронкой. «А почему мы раньше не посмотрели за арку?» – спросила Мирда. «Мне кажется, нам жопа», – заключил я. По пуповине к кокону поползла красная энергия, которая впитывалась вовнутрь. Мы решили отойти от портала, пока не произошло что-нибудь плохое. Отбежав к нашим самодельным расщелинам, мы продолжили наблюдать, но было понятно, что ничего хорошего это происшествие не сулит. Чем сильнее раскручивалась воронка, тем больше энергии закачивалось в кокон. В какой-то момент все прекратилось. Арка перестала светиться, Воронка остановилась и вновь спокойно закрутилась в первоначальную сторону. От кокона шел пар, а изнутри раздавались щелчки. Мы переглянулись между собой и замерли, надеясь, что все обойдется. Но в какой-то момент стенки кокона втянулись вовнутрь, а потом, с хлопком, разлетелись по всей пещере. Я подобрал кусок и попытался определить, что это. Было похоже на ткань, паучий шелк и, скорее всего, я знаю, кто там проснулся, гробовым голосом произнес Войд. «Не пугай, просто скажи, кто там», — сказал я. «Это Арахнит», — с паузой, — констатировал Войд. «Это Арахнит», — передал слова вселенца я девушкам. Их лица за секунды стали белыми. У Элизы затряслась губа. «Откуда ты знаешь?» — обреченным голосом спросила Мирда. «Знаю. Это точная информация. Кто такие эти ваши арахниды? Полулегендарные существа, о которых только в книгах можно прочитать. Так-так-так, кто-то из вас про них что-то знает?» — спросил я. «Я читала, что они могут становиться нематериальными и обладают сильными способностями. В сказках герои побеждали их, уничтожая кристалл, который должен быть у них в груди. Это что-то типа филактерии, как у некромантов», — выдала информацию Элиза. Мы перевели взгляды в сторону разрушенного кокона. Там все было в дыму, который постепенно рассеивался. Затаив дыхание, я наблюдал, как из дыма проявляется человеческая фигура. Но что-то было в ней неправильно. Когда дым почти пропал, я понял, что не так. Из спины существа торчали отростки, похожие на паучьи лапы. Эти отростки стали вибрировать и дергаться резкими и короткими рывками. Приняв определенное положение, лапы замерли, но в тот же момент Арахнит поднял голову и открыл глаза. Пару минут ничего не происходило. Мы старались даже не дышать, но чуда не случилось. Арахнит медленно повернул голову в нашу сторону и начал разгораться фиолетовым свечением. Присмотревшись, я понял, что это особь женского пола. Если не обращать внимания на паучьи лапы и полностью черные глаза, то это была очень красивая девушка, на вид, лет 20. Черные волосы, красивое лицо, стройная фигура. Портил эту всю красоту хитин, который частично покрывал ноги и руки. «Арахна», — дрожащим голосом сказала Мирда. «И что это значит?» — поинтересовался я. «Женская особь арахнидов, более агрессивна и, как правило, обладает более разрушительной магией. Быстро все вовнутрь», — крикнул я. Арахна оперлась на лапы и казалось, что она сидит на троне необычной формы. Фиолетовое свечение со всего тела перетекло ей в руку и сформировался шар размером сантиметров 15. Девушки уже нырнули в расщелину, а я все еще смотрел за действиями существа. Арахне это, видимо, не понравилось, и она пульнула шар в мою сторону. Я отпрыгнул вовнутрь расщелины, не зная, какой будет эффект, а он был, да еще какой. Часть стены просто превратилась в пыль. Примерно кубический метр породы был разрушен каким-то фиолетовым шариком. В этот момент я резко вспотел и понял, что не хочу воевать с этим существом. Спрятавшись за камнями, я прислушивался к любым шорохам, но было все тихо, как будто ничего и не произошло. Хотел уже встать и посмотреть, что там происходит, но в этот момент прозвучал второй взрыв, и я услышал крики девушек. Быстро пробрался к выходу. Выглянув, я не увидел Арахну ни на старом месте, ни возле расщелины девушек. «Где же ты?» — осматривая все пространство, шептал я, но никак не мог найти существо. В последний момент заметил что-то белое, летящее сверху в меня. Напряг ноги и попытался отпрыгнуть, но не успел. Липкая субстанция попала мне на ногу и намертво приклеила к камням. Арахна неспешно слезла со свода пещеры и направилась в мою сторону. Мирда, выглянув из укрытия, поняла, в каком я положении, и начала стрелять по существу. Арахна подняла одну из своих паучьих лап и отбивала, без особого напряжения, каждый выстрел. Я выжидал, следил за каждым шагом Арахны. Ее самоуверенность просто поражала, как будто она королева мира. Меня это взбесило. Я приставил кинжал к паутине, но ману пока не пускал по лезвию. Арахна даже магию не применяла, будучи уверенной, что я не смогу выбраться из ее ловушки. Как только паучиха подошла ко мне на расстоянии 3 метра, я резко напитал кинжал, одним движением освободил ногу и, врубив купол, прыгнул. Мне всего лишь надо было воткнуть кинжал в кристалл. Да он был, как и говорила Элиза, находился между груди и мерцал фиолетовым светом. В момент полета я понял, что немного просчитался. Арахна была умна и вместо того, чтобы просто пытаться меня найти, подстраховалась. Подняв по 2 лапы с каждой стороны, она начала, как швейная машинка, лупить по воздуху перед собой. Я был уже в полете и не мог скорректировать его направление, поэтому налетел прямо на две острейших лапы. Одна пробила мне левый бок, другая правое плечо. Купол спал, и я поднял голову, уставившись в черноту глаз Арахны. Она тоже смотрела на меня, и на ее лице появилась жуткая улыбка. Но она сразу поникла, как только я тоже заулыбался. Арахна насторожилась, но было уже поздно. Я напитал кинжал Манаи, испытывая жуткую боль, перекинул его в неповрежденную руку. Замахнувшись, воткнул кинжал в кристалл и отрубился. Глава 20. Первое, что почувствовал после пробуждения, дикая жажда. Я был готов отдать все, что у меня есть ради глотка воды, глотку драла от сушняка. Я пытался двигать языком, чтобы вызвать слюноотделение, но ничего не получалось. Во рту тоже была пустыня. Войд, что происходит? Ты потерял много крови, впитал ядро второго ранга. Все это вместе дало такой эффект. Если впитаешь еще одно такое, то откроется второй оттиск моего ядра, пояснил Войд. Мне сейчас не до этого. Что с ранами? Если бы не сушняк, я бы был бодрячком. Ничего не болит. Раны затянулись, но тебе лучше все же через время впитать еще такое ядро. Девушки обмазали тебя мазями и перемотали тряпками. Арахна мертва, что там вообще было после того, как я вырубился? Амэм, знаешь, тут такое дело. С этих слов, как правило, начинаются самые дерьмовые новости. Да нет, просто я такого никогда не видел. Говори уже, начал нервничать я. В общем, когда ты воткнул кинжал в Арахну, она вроде как померла, но через несколько секунд превратилась в фиолетовый дым и через кинжал впиталась в твою руку. После этого на твоем предплечье засеяла татуировка и окрасилась в фиолетовый. Я, если честно, такое вижу в первый раз, но слышал, что такие татуировки есть у универсалов. Они могут приручать призрачных существ и даже некоторых разумных. Например, сулы могут стать спутниками универсалов. Это которые с хорошей памятью и работают в библиотеках, вспоминал я лекции Войда. Ага, именно они. Так, что со мной-то случилось? Ну, арахниды считаются призрачными существами. Они могут становиться нематериальными. Скорее всего, из-за этого она в тебя и впиталась. Вообще о них очень мало данных. Я не застал эту расу. Они считались разумными и очень сильными, но их уже 1005 никто не видел вживую. Я помню эту татуировку. Мельком видел ее, когда убил Баргиста на пятом, но не придал ей значения. И что теперь будет? Да ничего. Как я понимаю, у тебя теперь есть помощник. Но, когда она воплотится, я даже предположить не могу. Да и вообще, ничего особо не знаю про сотрудничество универсалов с призраками. Таких магов очень мало, поэтому не придавал значения их фишкам. Я бы на твоем месте думал, что говорить девушкам. Они знают, что это за татуировка. Я слышал обсуждение этой темы. Ладно, покажи им, что ты проснулся. Пусть дадут тебе воды. Элиза и Мирда. Девушки во все глаза смотрели, как Арахна приближалась к Элю. Этого просто не могло быть. То самое существо из страшных сказок сейчас передвигалось на своих членах мимо них, прямиком к парню. Мирда прицелилась и выстрелила из арбалета, но Арахна, не отвлекаясь от основной задачи, просто подняла одну лапу и отбила болт. Элиза передала ей заряженный, но повторилось то же самое. Мирде никак не удавалось даже поцарапать существо. «Что нам делать?» – спросила Элиза. «Я не знаю. Она слишком сильна», – поджав губы, ответила Мирда. В этот момент Арахна подошла к парню на расстоянии 2-3 шагов, и девушки распахнули глаза от удивления. Вместо того, чтобы попытаться защититься, Аэль срезал паутину и прыгнул на Арахну, параллельно кастуя невидимость. Но чудо не произошло. Две лапы остановились в воздухе, и по ним заструилась кровь. Невидимость парня спала, и девушки увидели ужасную картину. Лапы насквозь пробили тело Аэля в 2 местах. Элиза вскрикнула от шока, а Мирда думала, как можно помочь парню. Но, как оказалось, это был не конец. Арахна, наслаждаясь мучениями, начала улыбаться. Мирда перевела взгляд на парня и увидела, как он начинает улыбаться существу в ответ. Кинжал в руке парня вспыхнул черным. Он отпустил его и перехватил здоровой рукой. Отведя ее назад, Аэль со всей силы воткнул кинжал в грудь Арахне. После этого они оба упали и затихли. Мирда хотела уже бежать на помощь парню, но произошла очередная странность. Тело Арахны взорвалось фиолетовой маной, превратилось в сгусток и впиталось в руку Аэля. «Это что было? С глазами, как у совы?» – спросила Элиза. «А это, дорогая моя, очередной секрет нашего парнишки», – горько улыбнувшись, ответила Мирда. «Ты знаешь, кто может так впитывать сущности. Элиза задумалась, а потом, поняв, о чем идет речь, просто села и глубоко вздохнула. «Ты знаешь, мне уже надоело удивляться». «Хорош, на удивлялась до конца жизни. Он универсал?» – спокойным голосом спросила девушка. «Ага», – мотнула головой Мирда. «Ладно, надо его спасать. В конце концов, он тоже нас спас». Девушки не стали придумывать ничего нового. Просто вложили парню ядро второго ранга, подождали, пока он его впитает, и перенесли в лагерь. Там уже перемотали оставшиеся, после заживления, рубцы. «Ты вообще понимаешь, что нас ждет, если мы засветимся с ним?» – спросила Мирда. «Два варианта – либо смерть, либо возвышение. Если он не умрет до того, как освоит свои силы, то ему сам черт будет на один зуб», – с задумчивым видом ответила Лиза. «ХМ, с этой позиции я данную ситуацию не рассматривала. Слушай, Мирда, мы за время, что провели с ним, приобрели больше, чем за прожитые годы. Даже ты представляешь, сколько стоят ядра, что он тебе отдал?» «Да, получше тебя представляю, а я неизвестно когда узнала бы про свою одаренность. Да даже побег организовал он, хоть и, в большей степени, виноват прорыв. Все это я понимаю и не спорю с тобой. Ты пытаешься меня в чем-то убедить? Зря, ведь я думаю точно так же», — поковыряв палкой костер, ответила Мирда. «Как думаешь, стоит его спрашивать про татуировку? Он, скорее всего, ничего не знает про нее. Когда Аэль говорил про потерю памяти, я не заметила вранья. Да, он что-то не договаривает, но не врет. Ты же сама знаешь, как у меня развита эмпатия. Не думаю, что он искусный лжец, чтобы обмануть меня. Да и зачем ему это? Он сам нас позвал, все объяснил, предупредил. Хотел бы он сделать что-то плохое, действовал бы не так», — закончила рассуждение Мирда. «Он очень интересный», — с горящим взглядом сказала Лиза. «Эти его фразочки, а иногда он часть слов произносит на каком-то другом языке. Ты заметила?» «Ага», — улыбнулась Мирда, — «с ним даже просто общаться интересно. Я только не могу понять одного. О своей жизни он ничего не помнит, зато иногда, как выдаст такое, что не каждый профессор в академии знает. Это да. Сама часто не понимаю, что он говорит», — забурчала Лиза. В этот момент раздался хрип, как будто песок шелестит по камням. «Пипит». Мирда подбежала к парню и нагнулась над его губами, чтобы расслышать слова. «Пить», — услышала девушка. «Бля, мы его даже не напоили, он же столько крови потерял». «Две дуры, неси флягу», — приказала Мирда. Напоив парня, девушки аккуратно положили Аэля обратно, чтобы он восстанавливался дальше. «Аэль, напившись воды, я понял, что допросов прямо сейчас не будет. Девушки уложили меня обратно, и я просто отдыхал. Даже и не думал, что способен на такое. Что это за прыжки веры? Какого хера я просто не бросил нож издалека? Да ты просто испугался, и у тебя все нормальные варианты действий выветрились из головы», — подслушав мои мысли, пояснил Войт. «Возможно, какой-то слишком импульсивный поступок. Как будто я и правда подросток. Вынужден тебя огорчить. Ты подросток. И неважно, сколько лет твоей душе. Тело управляет мыслями, а не наоборот. Адреналин, дофамин, тестостерон, серотонин. Они делают тебя тем, кто ты есть. Ты только частично можешь на это повлиять. Я бы на твоем месте смирился и жил новую жизнь без старых заморочек», — высказал целую речь Войт. «Ты, случаем, не зеленый гоблин в балахоне и со световым мечом?» — предположил в шутку я. «Ха-ха, очень смешно. Ладно, ты уже в порядке, можешь пробуждаться». «Не, пожалуй, подожду, пока второе ядро не впитаю». «Тоже верно. Так я и валялся занятый ничего не деланием часов 8. Общался с Вейдом, вспоминал свою прежнюю жизнь, размышлял о моих спутницах. Закончилось все, когда мне вложили очередное ядро. Глаза распахнулись сами собой от притока чужеродной маны. Войт, какова хера так больно? Ну, так у тебя формируется второй оттиск на ядре пустоты. Ты же говорил, что мне 20 ядер надо». «Да, 20. Только это первого ранга, а второго ранга на порядок меньше. То есть 2, и это второе». «Понятно. Сука, что же так больно?» — схватившись за живот, завопил я. Глаза чуть из орбит не вылезли. Но, как все резко началось, так и закончилось. Я продышался, сплюнул густую слюну и сел. «Второй оттиск», — сообщил я девчонкам, чтобы их успокоить. «Поздравляю», — улыбнулась Мирда. Вспомнив про рассказ Вейда, я перевел взгляд на татуировку. Небольшой круг с точкой посередине сейчас пульсировал фиолетовым светом. Я потрогал ее пальцами, но ничего не почувствовал. Войт, и что мне с этим делать? Как мне призвать Арахну, или она сама появится? Я пока слаба, хозяин. Извините, что напала на вас. Не знала, кто вы. Прозвучал новый голос у меня в голове. Я аж вскочил от неожиданности. Так и штаны можно испортить. Глава 21. Вслед за мной вскочили и девчонки. Что случилось? Забеспокоилась Элиза. Ничего. Показалось, успокоил я девушек. В смысле, не знала, кто я. А кто я? Уточнил я у Арахны. Вы высший, хозяин. В вас частица первородной силы, пояснила Арахна, но понятнее не стало. Это она про тебя, Войт, скорее всего. Пустота одна из первородных. Вернее, она была первой. Ладно, как к тебе обращаться? Обратился я к Арахне. Мое имя Церера, господин, представилась паучиха. Красивое имя. Давай без хозяинов и господинов. Меня зовут Аэль. Войт, а ты можешь с ней общаться? Конечно. У тебя, как ни удивительно, нет шизофрении, поэтому подсознание одно. А мы с тобой общаемся через него. Церера, что можешь рассказать о себе? Поинтересовался я. Ничего. Я с рождения была под контролем высших, поэтому, как таковой, личности у меня нет. Я делала то, что мне приказывали. Жесть. То есть ты сейчас как чистый лист? Видимо, да, с сомнением, произнесла Церера. А ты знаешь, как активировать портал? Знаю. Надо выполнить два условия. Первое, победить меня. Второе, быть высшим. Хм, ну тогда все вроде хорошо, задумавшись, произнес я. А что нас там ждет? Спросил Войт. Не знаю. Я всего лишь защитница входа. Единственное, что помню, там какое-то испытание. Что будет, если его пройти, неизвестно. Опять я обратил внимание на то спокойствие, с которым я отнесся к очередному голосу у себя в голове. Как будто, так и должно быть. В этот раз даже Войт не стал мне пояснять одно и то же. И я просто успокоился и выкинул эти мысли из головы. Ну, еще один помощник по жизни, да и, к тому же, красивый. И пофиг, что у нее лапки. Пообщавшись еще немного с вселенцами, я решил, что пора бы и двигаться дальше. Короче, дамы, тут такое дело, я, оказывается, могу общаться с Арахной, и она сказала, что теперь мы можем пройти. Про высших и первородных я говорить не стал, не надо им это знать. Задержаться все равно пришлось. Мерда бегала наполнять фляги водой. Еды у нас было еще дня на 4. Дождавшись девушку, мы двинулись в сторону портала. Подойдя к нему, я обратился к Арахне. Что делать? Просто коснись воронки, сказала Церера. Я постоял, набрался смелости и протянул руку. В этот раз все было по-другому. Арка засияла розовым светом, а воронка просто начала разгоняться, без смены направления. Резко расширившись до колонн, вихрь стал выпускать из себя дым, пока не заполнил все пространство между колоннами. На этом все замерло, только дым хаотично передвигался в арке. Видимо, все готово, нарушил я тишину. Угу, согласились со мной девушки. Ну что, готовы? А разве к такому можно быть готовым? Спросила Мирда. Наверное, можно, если делал это много раз. Но в нашем случае нет, ответил я. Я не стал долго стоять, ведь чем больше думаешь перед прыжком в бездну, тем тяжелее сделать первый шаг. Прыгнув в туман, сразу почувствовал, как меня потянуло вперед. Мозг перестал воспринимать время, и я не понял, прошла минута или вечность, прежде чем я почувствовал твердую поверхность под ногами. Зрение приходило в норму постепенно. Вокруг видел только тьму с вкраплениями белого. Я попытался проморгаться, потер руками глаза, но ничего не изменилось. Мой разум потихоньку стала заполнять паника. Я наконец понял, что со зрением у меня все в порядке. Находились мы в космосе, а вкрапления света – это звезды. Обернувшись назад, увидел в таком же состоянии, как у меня, девушек. Я хотя бы по телеку и на картинках видел космос, а они, кроме звездного неба, ничего подобного не наблюдали. Стояли мы на дороге, которая устремлялась в бесконечность. Материал, из которого сделана дорога, был похож на стекло. Ширина полотна – метров 5. Мы стояли, как вкопанные, не зная, что делать дальше. Арахна сразу сказала, что тоже впервые находится здесь. «Что будем делать?» – спросил я у девушек, но предложение не услышал. «Где мы?» – спросила Элиза, проигнорировав мой вопрос. «Думаю, что это иллюзия», – предположил я. Войт подтвердил. «Почему ты так решил?» – спросила Мирда. «Мы можем дышать, и нас не убила космическая радиация. Да и температура здесь нормальная. Космическая радиация? Что это? Неважно. Просто я уверен, что это иллюзия. Мирда многозначительно хмыкнула и подошла к краю дороги. Посмотрела вниз. «Падать будем бесконечно долго», — сказала девушка. «Ладно, в любом случае у нас только один путь, вперед. Пошли», — посмотрел я сначала на Элизу, потом на Мирду. «Пошли», — ответили обе. «И мы пошли, делали предположения, где мы, говорили на другие темы, а дорога все не кончалась, занимались фехтованием, конца не было, играли в салки, чтобы не думать о плохом, но путь был бесконечен, мы ругались и мирились, кричали и молчали, но ничего не менялось. Я заметил, что нам не требуется ни еда, ни вода, даже усталости не было, разум потихоньку начинал бастовать, иногда у кого-то сдавали нервы, и мы долго не двигались с места, чтобы привести члена команды в нормальное состояние. Казалось, прошло бесконечно много времени. Я научился сносно фехтовать, читал стихи девушкам, которые учил в школе в прежней жизни, научился пользоваться новым оттиском. Кстати, это был пустотный взгляд, интересное заклинание. Все неживые предметы он делал полупрозрачными, как будто черная дымка. Живые становились белыми пятнами. Я мог приближать и отдалять фокус заклинания, видеть органы и нервную систему. Даже мог отдельно рассмотреть магические каналы и ядро. Например, у Мирды ядро было красного цвета с зелеными рубцами. А вот у Элизы оно было сплошное, серого цвета и прозрачное. Видимо, так видится неинициированное ядро. Также у нее были каналы, но сейчас они были похожи на сетку по всему телу. Как объяснил Войд, конечный вид они примут только после инициации. Тогда же мы и узнаем, Теразин она или маг. Короче, с новым оттиском я мог не бояться засад, определять стихию одаренного, его ранг и много чего другого. А еще я буду хорошим лекарем, если выучу заклинание точечного исцеления. Ведь я смогу видеть, где и какие ткани повреждены и влиять только на них. Взгляд пустоты – очень многоцелевое заклинание. Также я наладил общение с Арахной. Она научилась материализовываться в реальном мире. Девушки сначала относились к ней настороженно, помня, как она хотела нас убить, но поняв, что все в порядке, они быстро нашли общий язык. Рассказать много она не могла, но разговор поддержать у нее получалось. А внешность Арахны моих спутниц вообще не заботила. Как сказала Мирда, ты еще манисов не видел. Короче, из-за разнообразия рас, на этой планете внешний вид оппонента был неважен. О том, что, возможно, мы так и умрем, идя по этой чертовой дороге, мы старались не говорить. Девушки меня проклинали, а потом просили прощения. Мирда даже чуть не прирезала меня однажды. Я стал замечать, что мы с Элизой нехило так выросли. У всех были длинные волосы, которые, периодически, мы срезали. Но всему есть предел. И нашей воле к жизни тоже приходил конец. Первая не выдержала Элиза. В какой-то момент она просто разогналась и сиганула за край дороги. На Мирду было страшно смотреть. Она рыдала часами, обвиняла меня во всех смертных грехах, а потом пришла апатия и, как бы я ни пытался ее разговорить, ничего не получалось. Блеск из ее глаз ушел, и она стала похожа на мертвеца. Но именно она это все и остановила.